Урланис. Рост населения в Европе. Страница 20. Данные приведены по книге Белох. Die Bevölkerung der griechischen römischen Welt. Лейпциг, 1886 год. То есть такого перенаселения, как сейчас, не было. Но при этом неэкономное расходование природных средств изменяло ландшафты. Природные биоценозы упрощались и исчезали. Расширялся антропогенный ландшафт мирового города, но ненадолго. Этот противоестественный уровень развития урбанизации – синоним инерционной фазы, когда этнос, как антей, теряет связь с почвой, на которой он вырос. На эту тему Джон Стюарт Коллинз в книге «Всепобеждающее дерево» пишет: «Святой Павел был прав, призывая гнев Божий на голову жителей Антиохии. Правы были и другие пророки, проклинавшие города. Но, поступая правильно, они руководствовались ложными мотивами. Суть греха была не в его моральной стороне. Он относился не к теологии, а к экологии. Чрезмерная гордыня и роскошь не навлекли бы кары на людей. Зеленые поля продолжали бы плодоносить, а прозрачные воды нести прохладу. Какой бы степени ни достигли безнравственности, беззакония, высокие башни не зашатались бы, а крепкие стены не обрушились бы. Но люди предали землю, данную им Богом для жизни. Они согрешили против законов земных, разорили леса и дали простор водной стихии. Вот почему нет им прощения, и все их творения поглотил песок». Цитируется по книге «Дуглас. Трехсотлетняя война», страница 161. Блестяще, но неверно. Безнравственность и беззаконие в городах – прелюдия расправы над лесами и полями, ибо причина того и другого – снижение уровня пассионарности этносоциальной системы. При предшествовавшем повышении пассионарности характерной чертой была суровость и к себе, и к соседям. При снижении характерно человеколюбие, сначала прощение слабостей, потом небрежение долгу, потом преступлений, а привычка к последним ведет к перенесению права на безобразие с людей на ландшафты. Уровень нравственности этноса – такое же явление природного процесса этногенеза, как и хищническое истребление живой природы. Благодаря тому, что уловили эту связь, мы можем написать историю антропогенного, то есть деформированного человеком ландшафта, ибо скудость прямых характеристик природопользования у древних авторов может быть восполнена описаниями нравственного уровня и политических коллизий изучаемой эпохи. Именно динамика описанной взаимосвязи – предмет этнологии, науки о месте человека в биосфере. А пока мы можем сделать жестокий, но логический вывод. То, что европейские эволюционисты называют цивилизацией, а мы – инерционные фазы этногенеза, не так уж безобидно и прогрессивно. Оказывается, за все надо платить. И везде, где проходила инерционная фаза, цивилизация пилила сук, на котором сидела. Поэтому и является неизбежной следующая фаза, о которой ни один историк или географ не скажет доброго слова. Когда надвигается тьма. Смена фазовых императивов. Характеризуя инерционную фазу, мы уделили много места анализу тех неблагоприятных изменений, которые в этой фазе происходят в отношениях этноса с кормящим его ландшафтом. Но еще страшнее, пожалуй, те изменения, которые происходят внутри самой этнической системы, в инерционной фазе. Ведь не надо забывать и о суппассионариях, а таковые всегда были.